Начало третьей дорожки седьмой кассеты. Та же часть, которая еще не подтверждена, не является ни истиной, ни неистиной. Как бы не хотелось выдать ее за истину или за заблуждение, этот вопрос не решаем средствами данного времени. Критерием для этой сферы вычленения знания может служить, во-первых, отсутствие его четкой подтверждаемости на практике, во-вторых, наличие разных точек зрения, борьбы мнений, споров по выдвинутым соображениям. Конечно, эти два признака могут и не выступать в единстве, один из них может и не выражаться в явном виде. Возможно, использование и других критериев для определения гносеологически неопределенных структур. Так или иначе, но конкретная историческая система знания, как выражение научного поиска на более или менее завершенном своем этапе, в значительной своей части может быть подвергнута разграничению на области истинных и гипотетических утверждений по только что отмеченным признакам. Такое реально функционирующее в науке образование иногда называется правдоподобным или относительно истинным знанием. Второй термин менее удачен, поскольку вызывает ассоциации, связанные с относительной истиной. Первый термин тоже не точен, поскольку, наоборот, может вызвать впечатление о приближенности к истине, но не о ее наличии, не полном объеме. Более удачными, на наш взгляд, представляются термины «достоверный» – «достоверное знание» и «вероятный» – «вероятное знание». Освещая вопрос о достоверном знании, Геворкян отмечает, что знание определяется как достоверное, когда а. у нас имеется полное основание утверждать, что его истинность окончательно установлена, так как оно не нуждается в дальнейшем обосновании доказательстве, и поэтому б. у нас имеется полная субъективная уверенность, убежденность в нем. Смотри Геворкян «Вероятное достоверное знание», Ереван, 1965-й. Страница 134. Но такое знание, очевидно, будет объективной истиной, безусловно, требующей убежденности в ней. Сохраняя этот признак и имея в виду реально функционирующее научное знание, то есть истину плюс гипотетическое знание, мы уточняем приведенное положение Геворкяна в пункте А, ограничивая его основой или главным научной теории, концепцией учений. Вследствие этого первый признак, характеризующий достоверное знание, будет формулироваться следующим образом. Знание определяется как достоверное, когда а. у нас есть основания утверждать, что его истинность установлена в главном, в основном. Данное положение одновременно фиксирует момент развития данной концепции, истину как процесс движения к еще более широкому и более достоверному знанию. Подлинные научные концепции – это высшей степени достоверной системы знания. В то же время в науке имеет место система вероятного знания. Знание вероятно, если а у нас имеется не полное, а только некоторое основание считать его истинным, так что оно нуждается в дальнейшем обосновании доказательстве, и потому б. оно вызывает в нас определенную уверенность, но мы готовы к тому, что эта уверенность не оправдается. Там же страница 134. В плане уточненного значения термина «достоверное знание» мы можем говорить о вероятном знании как выступающем в главном, основном гипотетическом знании. Если к истине не применимы слова «более» или «менее», то к достоверному и вероятному знанию они применимы. Говорят «менее достоверный», «более достоверный», «максимально достоверный», как и «маловероятный», «более вероятный». Английский специалист по философии науки Поппер подчеркивает нереалистичность с точки зрения на науку, как на совокупность одних только истин. Он также полагает, что то, с чем имеем дело реальная наука, является сочетанием истины и элементов заблуждения. Эту систему знания он трактует как правдоподобное знание, делая крен в сторону отказа от достоверности и объективной истины. Он пишет: «Наука не является системой достоверных или хорошо обоснованных высказываний. Она не представляет собой также и системы, постоянно развивающейся по направлению к некоторому конечному состоянию. Наша наука не есть знание, она никогда не может претендовать на достижение истины или чего-то заменяющего истину, например, вероятности. Вместе с тем наука имеет более чем только биологическую приспособительную ценность. Она не только полезный инструмент. Хотя она не может достигнуть ни истины, ни вероятности, стремление к знанию и поиск истины являются наиболее сильными мотивами научного исследования. Мы не знаем, мы можем только предполагать. Поппер. Логика и рост научного знания. М. 1983, страница 226. По мнению Поппера, идея истины является абсолютистской. Он заявляет, что нельзя требовать абсолютной достоверности. Мы, подчеркивает Поппер, искатели истины, но не обладатели. Мы не имеем в руках никакой истины, а только вечно к ней стремимся. Сближая объективную истину с абсолютной, как полным исчерпывающим знанием о предмете, до их полного слияния, Поппер оказался перед необходимостью отрицания существования объективной истины. К этому же выводу, как мы помним, приходили и релятивисты, абсолютизировавшие относительную истину, или принцип релятивности в трактовке исторической смены теорий. Свое, в принципе, верное представление о гносеологической гетерогенности концепций теорий как единство истины и заблуждения, Поппер безосновательно перенес на все утверждения и системы утверждений в науке, сочтя их только правдоподобными, лишь приближающимися к истине. Проблема истины – это и проблема ее отграничения от заблуждения. Проблема истины упирается в проблему критерия истины. Параграф 4. Проблема ограничения истины от заблуждения. Эта проблема возникла не в последние десятилетия и даже не в последние столетия. Она имела место во все периоды развития философии, начиная с античности. Вот как описывает ситуацию в истории философии Капнин, смотри его книгу «Гносеологические и логические основы науки», М. 1974, страница 160-162. Одни философы прошлого столетия считали, что нельзя найти прочного основания, с помощью которого можно было бы решить вопрос об объективной истинности знания. Поэтому склонялись к скептицизму и агностицизму. Другие видели такой критерий в данных ощущений и восприятии человека. Все то, что выводимое из чувственно данного – истина. Однако непосредственно данными чувств нельзя доказать ни одно общее суждение, не говоря уже о более сложной, развивающейся научно-теоретической системе. Ведь каждое общее суждение по существу охватывает бесконечное число единичных предметов. И как бы ни было велико число наблюдений, оно не сможет охватить всех случаев. Например, суждение «все люди смертны» нельзя доказать наблюдением смертности отдельных людей. Для доказательства надо подождать, пока умрут не только люди, которые сейчас живут, но и те, которые народятся в будущем. Кроме того, многие научно-теоретические положения касаются объектов, которые не воспринимаются непосредственно чувствами человека. Поэтому попытки обосновать в качестве критерия истинное ощущение и восприятие человека потерпели неудачу, которая порождала разочарование возможности найти такой критерий вообще, что в конечном счете приводило опять-таки к скепсису в отношении возможности человека достигнуть объективно истинного знания. Некоторые философы полагали, что достоверность всего человеческого знания можно доказать путем выведения его из небольшого числа всеобщих положений, истинность которых сама очевидна в силу их ясности и отчетливости. Противоречие им просто немыслимо. Однако таких самоочевидных положений, не требующих доказательства, в действительности нет, а ясность и отчетливость мышления – слишком зыбкие критерии для доказательства объективной истинности знания. Самоочевидным был пятый постулат Евклида, и, казалось, противоречие ему немыслимо. Однако Лобачевский исходил своей новой геометрии именно из этого положения, которое противоречило пятому постулату Евклида, и тем самым достиг объективно истинного знания об окружающем нас пространстве. Современная наука не склонна принимать в качестве самоочевидных никаких теоретических положений. Она подвергает сомнению любое утверждение, считавшееся ранее святыми. И наоборот, выдвигает в качестве исходных принципов совершенно немыслимые утверждения, не уповая на их самоочевидность. Новые положения, как правило, кажутся необычными, далеко не самоочевидными. Таким образом, ни чувственные наблюдения, ни самоочевидность, ясность и отчетливость всеобщих положений не могут служить критериями истинности знания. Коренным пороком всех этих концепций является стремление найти критерии истинности знания в самом знании, в каких-либо его особых положениях, которые так или иначе считаются привилегированными по сравнению с другими. Маркс обратил внимание на недостаточность попыток найти критерии истины в рамках субъекта. Последовательный материализм сталкивался здесь с явным преувеличением роли субъективного. Из этого круга не выводили ни прежний материализм, замыкавшийся в чувственности и оказавшийся созерцательным, ни идеализм с его рационалистическим активизмом. Стала задача найти такой критерий, который, во-первых, был бы непосредственно связан со знанием, определял бы его развитие и в то же время сам бы им не являлся. Во-вторых, этот критерий должен был соединять в себе всю общность с непосредственной действительностью. Таким феноменом оказалась практика. В практике задействован субъект, его знание, воля. В практике единство субъектного и объектного при ведущей роли, в отражательном плане, объектного. В целом практика – объективный материальный процесс. Она служит продолжением природных процессов, развертываясь по объективным законам. В то же время познание не перестает быть субъектным, соотносясь с объективным. Практика включает в себя знание, способно порождать новое знание, выступает его основанием и конечной целью. В самой практике сплетаются и чувственная конкретность, непосредственная действительность и всеобщность. Сущностность – законы сущности. Отмечая то новое, что было связано с Марксом, с его вкладом в разработку критерия истины, Давыдова пишет, что внутри самого чувственного отношения к миру, то есть не изменяя тезису о материальной природе мира и человека, Маркс нашел особую форму этого отношения, которая уже не остается в границах чувственно созерцаемой данности, но напротив выходит за эти границы. Иначе говоря, он открыл такую специфическую форму чувственной связи человека с миром, которая в самой себе заключает возможность и необходимость проникновения в нечувственное, то есть не данное непосредственно, существенное и всеобщее связи вещей. Смотри, практика – основа единства эмпирической и теоретической ступени познания. Практика и познание, М. 1973. Страница 158. Такое явление было обнаружено прежде всего применительно к социальной сфере познания, с установлением роли и значения социально-исторической практики людей. Но это было обнаружено и в естествознании, в других формах познания. Сформулировано положение «практика имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности». Ленин. Полное собрание сочинения, том 29, страница 195. При решении вопроса об истинности или неистинности теории недопустима изоляция от практики. Вопрос о том, обладает ли человеческое мышление предметной истинностью, вовсе не вопрос теории, а практический вопрос. В практике должен доказать человек истинность, то есть действительность и мощь, посеусторонность своего мышления. Спор о действительности или недействительности мышления, изолирующегося от практики, есть чисто схоластический вопрос. Маркс, Энгельс, сочинение, второе издание, том 3, страница 1-2. Практика отделяет для всех и каждого иллюзию от действительности. В общественных и естественных науках критерием истины выступает не практика вообще, а ее вполне определенные виды. В сфере философии, отличающейся универсальностью, всеобщностью своих положений, тоже имеет место практика, Но это уже не специфический вид практики, а вся совокупность исторической практики людей, включая и повседневную, и производственную, и социально-политическую практику. В научном познании используется непосредственная и опосредованная проверка истинности знания. Горский рассматривает ряд предложений в связи с методами их проверки. Горский – «Проблемы общей методологии наук и диалектической логики». М. 1966, страница 332-340. Вот, к примеру, предложение. Все металлы электропроводны. Его можно проверить экспериментально и таким путем обосновать его истинность. Для этой цели можно взять каждый металл и испытать его на электропроводных. Наука пытается также объяснить этот факт, опираясь на ранее приобретенные знания, истинность которых установлена. Наличие у различных веществ, в том числе и металлов, свойства электропроводности объясняется наличием в них свободных электронов, носителей заряда. Другой пример. В двух системах координат, движущихся прямолинейно и равномерно друг относительно друга, все законы природы строго одинаковы, и нет никакого средства обнаружить абсолютное прямолинейное и равномерное движение. Эйнштейн, Эйнфельд, «Эволюция физики», М. 1948, страница 166. В этом предложении в обобщенной форме сформулирован принцип инерции, один из постулатов специальной теории относительности. Это предложение является истинным, несмотря на то, что в природе не существует инерциальных систем в абсолютном смысле, а существуют лишь приближенные прообразы таких систем. Здесь осуществлен ряд идеализаций. Истинность этих предложений включает в свой состав известный элемент гипотичности, но мы удовлетворяемся ими, поскольку они опробируются через практическую применимость следствий, выводимых из них в рамках определенной теории. В отличие от предложений первого типа, где существенную роль в их проверке играют наблюдения и эксперимент, и последующее объяснение результатов этого эксперимента, в процессе обоснования предложений второго типа, как отмечает Горский, центр тяжести проверки перемещается в сферу проверки всей научной теории на практике, в сферу проверки предложений, являющихся следствиями из исходных положений. Эти исходные положения, тезисы типа приведенного второго предложения, проверяются таким образом опосредованным путем. Опосредованная проверка применяется, когда ученый имеет дело с непосредственно ненаблюдаемыми, в том числе с прошлыми и будущими явлениями. Проверка будет сложнее, когда приходится иметь дело с теориями в целом. Некоторые из теорий, близкие к эмпирическим фактам, проверяются непосредственно в эксперименте и в технике. Например, значительная часть современной техники построена на использовании законов классической ньютоновской механики, и эта техника достаточно эффективна в своем функционировании. Она является частью производственной деятельности людей. Не всегда, однако, теория имеет непосредственное техническое приложение и проверку в технике. В науке не обязательно все доводить до уровня производственной практики. Здесь большое значение имеет эксперимент и наблюдение явлений, которые были предсказаны теорией. Уемов, истина ее пути познания. Страница 58. Приводимый ниже пример взят также из этой работы. Так в физике долгое время господствовало представление о траектории светового луча как об идеально прямой линии. Из общей теории относительности Эйнштейна вытекало, что луч света звезды, проходя мимо Солнца, должен отклоняться от прямой линии на определенную теорию величину. Во время солнечного затмения этот так называемый эффект Эйнштейна можно было проверить. В 1918 году, после окончания Первой мировой войны, экспедиции, отправленные к берегам Африки и Америки, показали, что предсказанные теорией явления действительно имеют место. Таким образом, гипотеза Эйнштейна, базирующаяся на общей теории относительности, нашла практическое подтверждение. Здесь практика выступает в форме естественно-природного эксперимента и активного наблюдения за протекающим процессом со стороны человека. Таких источников познания и проверки знаний на истинность немало в физике, космологии, биологии, медицине, других науках. Для весьма абстрактных дедуктивных теорий характерна косвенная проверка. Из теории выводятся теоретические и эмпирические следствия и производится проверка последних на практике. Приведенный пример с гипотезой, то есть следствием из теории относительности Эйнштейна, как раз иллюстрирует отмеченный способ проверки. Возможно, такой способ не всегда надежен без дополнительных усилий по проверке теории, однако его ценность в науке неоспорима. Поиски путей практической проверки теории весьма сложны, и эта сложность возрастает пропорционально непрерывно увеличивающейся степени абстрактности научных теорий. Все чаще теория проверяется не в одном эксперименте и не целиком, а по частям, допускающим проверку, и в целой серии различных экспериментов. Доказательная сила отдельного, пусть даже удачно поставленного эксперимента, ограничена. Еще в 20-х годах Вавилов справедливо отмечал: «Экспериментальное подтверждение той или иной теории, строго говоря, никогда не должно почитаться безапелляционным по той причине, что один и тот же результат может следовать из различных теорий. В этом смысле бесспорный едва ли возможен». Вавилов. Экспериментальное основание теории относительности. М.Л. 1928, страница 16. Доказательная сила отдельного эксперимента относительна. Относительно в смысле его невозможности полностью доказать или опровергнуть сложную теорию. А между тем в науке постоянно растет число таких теорий, и путь от теоретических систем знания к практике становится все более опосредованным и далеким. Возникают ситуации, когда с одной и той же группой экспериментов оказываются связанными разные теории данной области знания. Помимо практики в научном познании существуют и другие критерии истины. Их ценность очевидна там, где практика пока не в состоянии определить истину и заблуждение. А подобные случаи встречаются довольно часто, их число возрастает с развитием науки. Среди них выделяются логические критерии. Здесь имеется в виду его понимание как формально-логического критерия. Его существо в логической последовательности мысли, в ее строгом следовании законам и правилам формальной логики в условиях, когда нет возможности непосредственно опираться на практику. Выявление логических противоречий в рассуждениях или в структуре концепции становится показателем ошибки и заблуждения. Современная формальная логика достаточно авторитетна во многих науках, особенно в математике. Большое место в теоретическом естествознании, но главным образом в общественных науках и философии занимает аксиологический критерий, то есть обращение к общемировоззренческим, общеметодологическим, социально-политическим, нравственно-эстетическим и эстетическим принципам. В политической жизни, да и в общественных, да и не только общественных, науках часто складывается обстановка, когда от субъекта требуется немедленная реакция, а он не имеет показаний практики. Он должен оценивать, не дожидаясь получения и обработки максимально полной информации. Иногда такую информацию вообще невозможно получить. Субъект производит быструю оценку, не столько полагаясь на непосредственную конкретную информацию, идущую от практики, сколько на логику, то есть на логические критерии и на свой опыт ценностного, эмоционального и общемировоззренческого отношения к подобным ситуациям. В этих случаях чрезвычайно важно руководствоваться не просто интуицией, она тоже помогает в решении вопроса, но какими-то рациональными принципами, вбирающими в себя исторический опыт жизнедеятельности субъекта. Весьма значительно, например, роль эстетического критерия, чувство гармонии, совершенства, красоты при создании или выборе физических теорий. Эстетически высшее нередко оказывалось впоследствии и более достоверным, истинным. Сказанное не означает, что раз данная оценка не должна совершенствоваться, становиться все более точной по мере получения информации от практики, эксперимента и прочее. За актом оценки должны следовать акты практики и или познания, уточняющие предварительную оценку. Аксиологический критерий не является ни абсолютным, ни тем более единственным. Даже логический критерий не обладает высшей степенью надежности. Логика тоже может приводить к ошибкам. Логика не является безусловной порукой истины, и если можно сказать, что разум есть высший критерий в том смысле, что все, что истинно, логично, то на это можно возразить, что все, что логично, не обязательно истинно, ибо раз приняты посылки, то ошибка столь же логична, как и истинна. Бернар, лекция по экспериментальной патологии, М.Л., 1937, страница 411. Наиболее надежным критерием истины является все же практика. Практика лежит и в основе логического, и аксиологического, и всех других критериев истины. Какие бы способы установления истинности, суждений, концепций не существовали в науке, будь то формально-логическая проверка, соотнесение со всеобщей философской методологией, общезначимость, интерсубъективность, интуитивное чувство и тому подобное, все они в конечном итоге, через ряд посредствующих звеньев, оказываются связанными с практикой. В этом отношении можно утверждать, что практика – главный критерий истины. Но такой статус практики порой принимается за единственность практики как критерия истины. Как отмечает Капнин, практика – единственный критерий, поскольку только она в конечном счете решает вопрос о достоверности знания. Другого такого критерия, равного практике и могущего заменить ее, нет. На основе практики возникает разветвленный логический аппарат проверки истинности теоретических построений. Логические методы анализа знаний являются средствами осознания и закрепления результатов практической проверки в строгих формах. Их нельзя противопоставлять практике как нечто самостоятельное и независимое от нее. Капнин, «Гносеологические и логические основы науки», страница 167-168. Эти соображения в значительной своей части верны. Одно только неверно. Недопустимость противопоставления практике формально-логических средств установления истинности, как и соотнесение с принципами диалектического мышления, вовсе не означает их редуцирование к практике и такого положения, когда она оказывается единственным критерием. Все другие критерии истины специфичны и нерастворяемы в практике. Таким образом, практика не единственный критерий истины, есть много других критериев. Практика – ведущий критерий. Остальные критерии – дополнительные, содействующие установлению достоверности знания, выполняющие важные эвристические функции, особенно в ситуациях, когда нет возможности обратиться к практической проверке. В литературе различают доказательства истины и проверку знания на истинность. В доказательства входят ссылки и на практическую проверенность, и на логическую непротиворечивость, и на аксиологическую ценность. Нередкие доказательства частичные, неполные. Гурский, Нарский и Уизерман отмечают, что вообще нельзя отождествлять способ доказательства истины и ее проверку, поскольку способ доказательства в значительной мере входит в процесс формирования истины, а проверка истины носит в конечном счете всегда практический характер, независимо от того, практическим или логико-математическим является ее доказательство. Горский, Нарский, Уизерман, «Практика. Критерии истины. Современные проблемы теории познания диалектического материализма». М. 1970, том 2, страница 22. Конец третьей дорожки седьмой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету. Yes.